5 часов пили чай, 8 ужинали. Потом Наталья мыла младенцев, кормила, укладывала спать, долго молила, стоя на коленях, и ложилась к мужу с надеждой зачать сына. Если муж хотел ее, он ворчал, лежа на кровати: «Будет, ложись». Торопливо, крестясь, прерывая молитву, она шла к нему, покорно ложилась. Иногда, очень редко, Петр шутил: «Что много молишься? Всего себе не вымолишь, другим не хватит». Ночью, разбуженная плачем ребенка, покормив, успокоив его, она подходила к окну и долго смотрела в сад, в небо, без слов думая о себе, о матери, свекре, муже, обо всем, что дал ей незаметно прошедший нелегкий день. Было странно не слышать привычных голосов, веселых или заунывных песен работниц, разнообразных стуков и шорохов фабрики и пчелиного жужжания. Этот непрерывный торопливый гул наполнял весь день, отзвуки его плавали по комнатам, шуршали в листве деревьев, ласкались к стеклам окон, шорох работы, заставляя слушать его, мешал думать. А в ночной тишине, в сонном молчании всего живого, вспоминались жуткие рассказы Никиты о женщинах, плененных татарами, жития святых отшельниц и великомучениц. Вспоминались и сказки о счастливой и веселой жизни, но чаще всего память подсказывала обидное. Свекор смотрел на нее, как на пустое место. Это еще было хорошо. Но нередко, встречаясь с нею в сенях или в комнате, глаз на глаз он бесстыдно щупал ее острым взглядом от груди до колен и неприязненно всхрапывал. Муж был сух, холоден. Она чувствовала, что иногда он смотрит на нее так, как будто она мешает ему видеть что-то другое, скрытое за ее спиной. Часто, раздевшись, он не ложился, а долго сидел на краю постели, упираясь в перину одной рукой, а другой дергая себя за ухо или растирая бороду по щеке, точно у него болели зубы. Его некрасивое лицо морщилось то жалобно, то сердито. В такие минуты Наталья не решалась лечь в постель. Говорил он мало, только о домашнем, и лишь изредка, все реже, вспоминал о крестьянской, о помещичьей жизни. Непонятно Наталье. Зимою в праздники, на святках и на масленице он возил ее кататься по городу. Запрягали в сани огромного вороного жеребца, у него были желтые медные глаза, исчерченные кровавыми жилками. Он сердито мотал башкой и громко фыркал. Наталья боялась этого зверя. А Тихон Вялов еще более напугал ее, сказав: «Дворянский конь, зол на чужую власть». Часто приходила мать. Наталья завидовала ее свободной жизни, праздничному блеску ее глаз. Эта зависть становилась еще острее и обиднее, когда женщина замечала, как молодо шутит с матерью свекор, как самодовольно он поглаживает бороду, любуя своей сожительницей. Она ходит, павой, покачивая бедрами, бесстыдно хвастаясь пред ним своей красотою. Город давно знал о ее связи со сватом и, строго осудив за это, отшатнулся от нее. Солидные люди запретили дочерям своим, подругам Натальи, ходить к ней, дочери порочной женщины, снохе чужого темного мужика, жене надутого гордостью угрюмого мужа. Маленькие радости девичьей жизни теперь казались Наталье большими и яркими. Обидно было видеть, что мать, такая прямодушная раньше, теперь хитрит с людьми и фальшивит. Она, видимо, боится Петра, и чтобы он не замечал этого, говорит с ним льстиво, восхищается его деловитостью. Боится она, должно быть, и насмешливых глаз Алексея, ласково шутит с ним, перешептывается о чем-то и часто делает ему подарки. В день именин подарила фарфоровые часы с фигурками овец и женщиной, украшенной цветами. Эта красивая, искусно сделанная вещь всех удивила. «За долг у меня остались часы. Всего за 3 целковых. Старинные они. Не ходят», — объяснила мать. «Когда Алеша женится, дом свой украсит». «Я бы украсила», — подумала с Натальей. Мать подробно расспрашивала о хозяйстве, скучно поучала. «По будням салфеток к столу не давай, от усов отборот салфетки сразу пачкаются». На Никиту, который прежде нравился ей, она смотрела, поджимая губы, говорила с ним, как с приказчиком, которого подозревают в чем-то нечестном, и предупреждала дочь. «Ты смотри, не очень привечай его, горбатые хитрые». Не один раз Наталья хотела пожаловаться матери на мужа за то, что он не верит ей, и велел Горбуну сторожить ее, но всегда что-то мешало Наталье говорить об этом. Но всего хуже, когда мать, тоже обеспокоенная тем, что Наталья не может родить мальчика, расспрашивает ее о ночных делах с мужем, расспрашивает бесстыдно, неприкрыто. Ее влажные глаза, улыбаясь, щурятся, пониженный голос мурлыкает, любопытство ее тяжело волнует. И Наталья рада слышать вопрос свекра. «Сватья, лошадь запрячь, я бы лучше пешочком прошлась. Ладно, я тебя провожу». Муж задумчиво говорит. «Умный человек, теща, ловко на отца держит. При ней он мягче с нами. Ей бы дом свой продать, да к нам перебраться». «Не надо этого», — хочет сказать Наталья, но не смеет, и еще больше обижается на мать за то, что та любима и счастлива. Сидя у окна в сад или в саду с шитьем в руках, она слышит отрывки беседы Тихона с Никитой. Они возятся за ягодником у бани, и сквозь мягкий шумок фабрики просачиваются спокойные слова дворника. «Скука от людей! Скучатся они в кучу, и начинается скука!» «Как верно!» — думает Наталья, но приятный голос Никиты увещевает. «Заговариваешься ты! А хороводы, игры! Без людей веселья нет!» «И это верно!» — удивляясь, соглашается женщина. Она видит, что все вокруг ее говорят уверенно, каждый что-то хорошо знает, а она именно видит, как простые твердые слова, плотно пригнанные одно к другому, отгораживают каждому человеку кусок какой-то крепкой правды. Люди отличаются словами друг от друга и украшают себя ими, побрякивая, играя словами, как золотыми и серебряными цепочками своих часов. У нее нет таких слов. Ей не во что одеть свои думы, и неуловимые, мутные, как осенний туман, они только тяготят ее, она тупеет от них, все чаще думая с тоской и досадой. «Глупая, ничего не знаю, не понимаю». «Медведь, значит, ведун, ведет, где мед», — бормочет Тихон в кустах малины. «Так и есть», — думает Наталья и, вздрогнув, вспоминает, как Алексей убил ее любимца. До 13 месяцев медведь бегал по двору, ручной и ласковый, как собака. Влезал в кухню и, становясь на задние ноги, просил хлеба, тихонько урча, мигая смешными глазами. Он был весь смешной, добрый и понимающий доброту. Его все любили. Никита ухаживал за ним, расчесывая комья густой, свалявшейся шерсти. Водил его купать в реку. И медведь так полюбил его, что когда Никита уходил куда-либо, зверь, подняв морду, тревожно нюхал воздух, фыркая, бегал по двору, ломился в контору, комнату своего пестуна, неоднократно выдавливал стекла в окне, выламывал раму.